На обочине дороги стояла большая зеленая машина-цистерна с навесными приспособлениями, насосы, приборы, шланги. Со стороны Припяти подъехал «Москвич». Его остановили, измерили датчиком колеса, днище, кузов сверху. Пассажиров и водителя попросили выйти. Машину стали мыть десорбирующими растворами. Солдаты в респираторах и матерчатых шлемах, плотно облегающих голову, уши, спадающих шалькой на плечи. Один из солдат с радиометром на груди и длинной палкой-датчиком сделал нам отмашку рукой. Мы остановились. Он проверил спецпропуск, приклеенный Володей к лобовому стеклу. Все в порядке. Обнюхал датчиком нашу Ниву. Фон. Можете ехать, но учтите, там машину испачкаете. Вон на «Москвиче» 3 рентгена в час. И не отмывается. Не жалко машину. У нас радиометр, показал я на прибор. Будем осторожны. Солдат посмотрел на меня впитывающими синими глазами. Мол, меня не обведешь, дядя. И силой захлопнул дверцу, разрешающе махнул рукой. Володя поддал газку. Не вылетело со свистом. Я приопустил стекло и высунул датчик. Интересно было узнать, как нарастает активность с приближением к Припяти. Справа и впереди, за убегающими вдаль радиоактивными зеленями, хорошо был виден белоснежный в лучах майского солнца комплекс Чернобыльской АЭС. Ажурное кружево мачт объединенного распредустройства в 330 и 750 кВт. Я знал уже, что на площадку ОРУ-750 взрывом закинуло куски топлива, и оттуда здорово сифонит. На фоне всей этой шикарной белизны и ажурности болью в душе отдавался страшный черный развал четвертого энергоблока. Стрелка радиометра вначале показала 100 миллирентген в час, а затем уверенно поползла вправо 200, 300, 500, и вдруг рывок на зашкал. Я переключил диапазоны. 20 рентген в час. Что это? Скорее всего, рентгенный ветерок со стороны аварийного блока. Через пару километров стрелка радиометра снова упала. На этот раз на 700 миллирентген в час. Вдали показался хорошо различимый, давно знакомый дорожный указатель Чернобыльская АЭС имени Ленина с бетонным факелом. Далее указательный бетонный знак «Припять, 70-й год». «Давай, Володя, сначала в Припять». Володя взял левее, поддал газку, и вскоре мы влетели на путепровод. Перед глазами открылся белоснежный в лучах солнца город. На путепроводе стрелка радиометра снова рванула вправо. Я стал переключать диапазоны. Быстрее проскакивай это место. Тут прошло облако взрыва. Натрясло здесь. Быстрей! На большой скорости мы проскочили горб путепровода и стремглав влетели в раскинувшийся перед нами мертвый город. Сразу бросилось в глаза и больно ударило трупы кошек и собак. Всюду, на дорогах, во дворах, в скверах, белые, рыжие, черные, пятнистые трупы расстрелянных животных. Зловещие следы покинутости и необратимости несчастья. «Езжай по улице Ленина», — попросил я Володю. Строительный номер дома, где я жил, когда работал здесь, 9-й, помню до сих пор. Странно выглядел город, будто раннее-раннее утро. Все спят мертвым, беспробудным сном.